Мессия сорвал со стены большую карту мира и расстелил ее на столе. Памфилия разгладила карту, а затем взяла зеркало в обе руки, пристально уставилась в него и начала шептать сухими губами заклинание. Мессия смотрел на нее, чуть иронически улыбаясь с одной стороны рта, но смотрел с интересом. — Готово. Теперь подойди ко мне, встань рядом и задай зеркалу вопрос, на который хочешь получить ответ. — Я хочу знать, много ли у меня врагов. Для ответа на этот вопрос не требуется ни зеркала, ни пророческого дара. На него я тебе и так отвечу. У тебя очень много врагов, мессия. Задай более конкретный вопрос. — Кто желает моей гибели? — Это уже лучше. Повтори вопрос, глядя прямо в зеркало. — Что за оптические фокусы, Памфилия? Эти лица в зеркале так и мелькают, ни одного невозможно разглядеть. Это и есть ответ на твой вопрос, мессия. Все эти люди, которых показывает зеркало, хотят твоей смерти. Кто из этих людей способен меня убить? Что за чушь? Опять сплошной поток лиц. Зеркало правдиво отвечает, что при известном стечении обстоятельств все эти люди способны тебя убить, поскольку ты, мой мессия, все-таки смертный человек. Пока смертный, дурацкое гадание. Твое зеркало будто играет со мной в загадки-отгадки. Что поделаешь, мессия? Это старая школа волшебства. Попробуй сузить и уточнить свой вопрос. Пусть зеркало покажет мне человека, который сможет меня убить. Поверхность зеркала осталась чистой, и в ней отразился только белый потолок зала заседаний. Ну вот тебе и ответ, мессия. Никто из людей тебя убить не сможет. Ответ даже лучше, чем тот, который когда-то получил Макбет. Ему ведьмы сказали, что его не может убить рожденной женщиной, а убит он был тем, кого вынули из рассеченного чрева матери. — А ну-ка, зеркальце колдуньи Шалот, покажи мне лицо того, кого я буду видеть в миг моего ухода из этой земной жизни. Держись, старушка, сейчас мы наверняка увидим лицо моего властителя, а для тебя это зрелище трудновыносимое, хоть ты у нас и продвинутая. Но мессия ошибся. Зеркало не показало им страшный лик сатаны. Вместо этого поверхность его затуманилась, а затем пошла волнами золотистой зелени. Нежный зеленый туман приблизился и превратился в зеленеющие первые листвой верхушки леса. По лесу велась тропинка, а по тропинке двигались трое. Безногий инвалид в коляске, статная рыжеволосая девушка с венком на голове и маленький серый ослик. Девушка и инвалид беззвучно о чем-то беседовали и смеялись. Потом осталось только радостное лицо белокурого инвалида. — Это лицо я увижу в миг моей смерти? — изумился мессия. — Зеркало Шалот лгать не умеет. — Оно ошибается. — И мы его поправим, немножко подкорректируем будущее. — Где находится этот веселый инвалид? — Может, зеркало сообщит нам его место пребывания? На этот вопрос зеркало Шалот ответит с помощью карты. Памфилия осторожно повернула зеркало отражательной поверхностью вниз и подняла его над картой. Тотчас из зеркала упал на карту солнечный зайчик и накрыл собой половину Скандинавии. А точнее нельзя... — нетерпеливо спросил мессия. — Можно и точнее? Помоги мне влезть на стул, мессия. На этот раз мессия не стал спорить и поддержал прорицательницу под локоток, пока она медленно, осторожно, чтобы не уронить зеркало, влезала на стул, а потом шагнула с него на стол и ступила прямо на карту, подняв зеркало высоко над головой. Пятнышко света стало величиной в старинную серебряную монету, и, скользнув по карте, остановилась на западном берегу скандинавского полуострова.